Осанна, Осанна Вышний Бог. Осанна, Осанна, Осанна Вышний Бог. Богу, превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, Осанна Вышний Богу. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, Осанна Вышний Богу. Слава, слава, слава Тебе, Царь Царей. Слава, слава, слава Тебе, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, слава Тебе, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, слава Тебе, Царь Царей. Мы любим Тебя, Царь Царей. Мы любим Тебя, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, мы любим Тебя, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, мы любим Тебя, Царь Царей. Аллилуйя.